камере подошел сержант. — Валета, на выход! Глядя через решетку на сытую рожу, Фрол вспомнил гоблинов Гоги, которые держали его, пока бывший компаньон обрабатывал. Да, была в жизни ночка. Мордатый повел Фрола через территорию части. Новобранец вертел головой. Солдаты ходят только строем, офицеры иногда отдают друг другу честь. Асфальтовые дорожки военного городка не остаются без внимания и постоянно подметаются. Тут и там видны зеленые шуршащие зады, словно кочки на болоте. Праздно шатающихся Фрол не заметил. Все куда-то идут, бегут или собираются идти или бежать, выстраиваясь в колонны. На фоне серых зданий в глаза бросались две вещи. Российский флаг на небольшом двухэтажном здании и надпись, сделанная огромными буквами вдоль всего плаца. «Дедовщина не пройдет, порядок будет за нами». Судя по словам Федорова, данный лозунг — только лозунг. Сержант проводил его в какой-то барак неподалеку от ровного ряда гаражей. В некоторых из них Фрол видел мужиков, возившихся со своими машинами. Были и иномарки, и наши. Барак оказался овощехранилищем. Спустились в добротный подвал. Несмотря на огромный вентилятор, продувающий помещение, чувствовался стойкий запах гнили. Проходя между контейнерами со свеклой, картошкой, морковкой, Фрол удивился количеству хранящейся здесь жратвы. Не зря на входе охрана. Лавировать между контейнерами долго не пришлось. Зайдя за очередной, сержант остановился. На ведре перед кучей гнилой моркови сидел солдатик и курил. Повернувшись на шум, он заулыбался. Тонкие губы натянулись, демонстрируя отсутствие третьего верхнего зуба слева. — Витя, ты чё так долго в натуре? Оборзел в конец. Сержант промолчал. По ситуации выходило, что солдат на ведре главнее. «Иди, чмо, давай дерьмо в сторону, нормально, в контейнер». Фрол как-то не сразу понял, что это к нему обращается. «Чего ты замер, мелкий? Бери ведро, начинай. Витек, сигарета есть?» «Есть. А пошли покурим. А ты давай, не разгибаясь, служба началась, понял?» Солдат поднялся. Он оказался высоким, выше, чем хотелось бы Фролу, и склонился над ним с наглой ухмылочкой на конопатом рыльце. — Понял, — промямлил Фрол. Куча с непонятно по каким причинам прогнившей морковью, весь подвал вроде сухой, не давила на мораль размерами. — Можно и потянуть, а то найдут еще занятия. Фрол еще не знал, что сейчас ему на ум пришла первая истинно солдатская мысль. Авторитет вернулся довольный. Во всяком случае, он улыбался, когда смотрел на обернувшегося Фрола. В следующее мгновение из-под него ударом ноги вышибли ведро. «Это мое, Запашок. Ты обо мне должен заботиться, а не я о тебе». Фрол поднялся, огляделся. Ведер больше не было. Пришлось сесть на корточки. «Ты откуда, сынок?» «Чебоксары». «Да». Авторитет почему-то задумался. «Чувашский рай. Вон за теми контейнерами есть ведро. Тебе надо перебрать кучу до ужина». Авторитет Фрола не подгонял. Все больше отлучался куда-то, потом приходил, проверял, как идут дела, и уходил снова. Как-то спросил, за что на губу попал. Не на губу? В госпиталь? Думаешь, что я нарк? Очень даже похож. Такие суки, как ты, в карауле стреляют или себе в башку, или в тех, кто окажется поблизости. Да я ни при чем. Какой-то урод курил марихуану в тамбуре. Значит, и сам курил. А раз знаешь, как травка пахнет. Фрол промолчал. Что-то этот фрукт очень агрессивно настроен против наркоманов. Почем кроссовки брал? Из гражданки на Валетове остались лишь кроссовки Nike. Чтоб до военкомата дойти, можно чего и попроще надеть, но у него других не было. Все фирма и фирма. Так спиртным ведь торговал, не книжками. Фрол как-то не задумывался над такими мелочами. Посмотрев на обувку, он почесал лоб. $80. Ни хрена себе! Жаль, что у нас с тобой размеры не совпадают, а то обмахнулись. Фрол бросил взгляд на начищенные кирзовые сапоги. — А я послал командира взвода. — Ты тоже на губе? — Тоже. — поморщился солдат. — Шакалы. — Кто? — Офицерье. Житья не дают, суки. Молоденький шакаленок завалил в казарму в 3 ночи, мол, я духов качаю. Качаю духов, ну и что? Остальные ж спят. В общем, этот урод мне и говорит, еще раз и в дисбат, козел. Появился сержант. Валета, пошли. Витек, ты чего, тут все полно. Капитан приказал. И что? Заорал авторитет. Я, по-твоему, сам должен... — Должен, — набычился сержант. — Ладно, Витек, но ты не прав. Фрола увели от нестабильного авторитета. Вели в камеру, но не в родную.